Формы правления и государственного устройства. Формы правления. Форма правления — это внешнее выражение содержания государства, обусловленное структурой и правовым положением органов государственной власти. От положения и характера высшего органа государственной власти зависит в конечном итоге различие между двумя основными формами правления. Первое — монархией, абсолютной, конституционной. Второе — республикой, президентской, парламентской. Монархия — форма правления, при которой функции главы государства и функции других властей — законодательной, исполнительной — принадлежат одному лицу — монарху. Монархия бывает двух типов. Абсолютная — это власть монарха, не ограниченная конституцией. Монарх единолично издает законы, руководит правительством, контролирует правосудие, местное самоуправление. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты. Конституционная — это власть монарха, ограниченная конституцией. Законы издаются выборным органом, парламентом. Под руководством главы государства и парламента создается правительство, формируется независимое правосудие и муниципальное самоуправление. Великобритания, Швеция, Испания. Монархи в этих странах не обладают значительными полномочиями, поэтому конституционные монархии мало чем отличаются от республик. Республика — форма правления, в соответствии с которой верховная власть принадлежит выборным органам — парламенту, президенту, которые осуществляют контроль над деятельностью правительства. Действует независимое правосудие, муниципальное самоуправление. Существуют следующие разновидности республиканской формы правления. Президентская республика. Например, в США, где президент одновременно и глава правительства, и премьер-министр, осуществляющий подбор министров и контроль над их деятельностью. Законодательная и исполнительная власти формируются на основе двойной системы выборов и отчетливо разделены. Парламентская республика. Отличается от президентской наличием одной системы выборов. Победившая партия формирует высший законодательный орган. Правительство назначается парламентом из числа лидеров партии, одержавшей победу, и несет ответственность перед парламентом. Парламентские республики менее распространены, чем президентские, и существуют в Италии, Германии, Индии, Австрии, Финляндии, Исландии и ряде других стран. Смешанные формы правления имеют две модели. К первому типу относятся такие формы правления, например, во Франции, когда президент наделен большими полномочиями, чем при парламентской модели. В таких государствах президент выбирается на прямых выборах. Он формирует правительство и производит назначения на ключевые государственные посты. Однако правительство не полностью зависит от президента. Оно подотчетно парламенту и может быть сменено им. Второй тип существует в Швейцарии, где на основании Конституции соединяются в некоторых случаях черты президентской и парламентской форм правления. Парламент формирует правительство, но отозвать его не может. Правительству не принадлежит право решения в отношении парламента. Правительственный пост и депутатский мандат несовместимы. Правительство имеет формальную возможность законодательной инициативы. Формы государственного устройства. Существуют следующие формы государственного устройства. Первое. Унитаризм. Единое, неделимое, составляющее одно целое государственное устройство. Характеризуется централизованным руководством, административно-государственными единицами и отсутствием самостоятельных государственных образований. При этом возможно широкое представление территориальной или национальной автономии. Второе. Федерация. Объединение нескольких территориальных единиц в одно государство. При этом они обладают значительной политической, экономической и культурной самостоятельностью и имеют собственное административно-территориальное деление. Основные черты федеративного устройства. Субъекты федерации не обладают суверенитетом. сфера действия федерального права распространяется на всю федерацию. Организация органов субъектов строится по образцу федеральных органов. Финансовая централизация. Функционирует единый внутренний рынок. Федерация выступает гарантом прав и свобод граждан. Активная взаимосвязь субъектов и федерации. Третье. Конфедерация. Объединение абсолютно независимых членов, имеющих независимую систему государственных органов и законодательств, свою валюту, гражданство, национальные армии. Основные черты конфедерации. Образуются на основе соответствующего договора. Субъекты конфедерации обладают суверенитетом. В предмет ведения конфедерации входит ограниченный круг вопросов. Органы конфедерации лишены властных полномочий. Бюджет формируется за счет добровольных взносов субъектов. Отсутствует единая система денежного обращения. Структура государственного устройства Российской Федерации. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют следующие органы. Первое. Президент Российской Федерации, который является главой государства, верховным главнокомандующим вооруженных сил Российской Федерации, гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. При президенте Российской Федерации имеются а. секретари, помощники, канцелярия, служба безопасности, пресс-служба, советники, служба протокола. Б. Администрация президента Российской Федерации, включающая в себя руководителя администрации, государственно-правовое управление, управление государственной правовой службы, управление по работе с территориями и представителями президента Российской Федерации, контрольное управление, управление кадров, аналитические центры, отделы. В. Органы при президенте Российской Федерации. Федеральная служба охраны, Федеральное агентство правительственной связи и информации, ФАПСИ, Государственная техническая комиссия, Комиссия по вопросам помилования, Комиссия по государственным наградам, Комиссия по вопросам гражданства, Совет при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий, полномочные представители президента Российской Федерации в Федеральном собрании, архив президента Российской Федерации, библиотека, управление делами президента Российской Федерации, судебная палата по информационным спорам при президенте Российской Федерации, издательство «Юридическая литература». Второе. Федеральное собрание Российской Федерации – парламент. Он состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. А. Совет Федерации, председатель, его заместители и депутаты, по два представителя от субъекта Российской Федерации, по одному от представительных и исполнительных органов государственной власти. Комитеты Совета Федерации. По делам Федерации и региональной политики – конституционному законодательству, по судебным и правовым вопросам, по бюджету, по финансовым рынкам и денежному обращению, по международным делам, по экономической политике, предпринимательству и собственности, по промышленной политике, по информационной политике, по культуре, по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения и так далее. Б. Государственная Дума. Председатель, его заместители, 450 депутатов, в том числе 225 избираются по общефедеральному округу по партийным спискам, 225 избираются в 225 одномандатных избирательных округах на 4 года. К ведению Государственной Думы относятся дача согласия на назначение председателя правительства Российской Федерации, решение вопроса о доверии правительству Российской Федерации. Назначение на должность и освобождение от нее председателя Центрального банка Российской Федерации. объявление амнистии, выдвижение обвинения против президента Российской Федерации для отрешения его от должности и другие. Состав аппарата Государственной Думы. Руководитель аппарата, парламентская библиотека, пресс-служба, секретариаты руководителей Государственной Думы, аналитический центр Государственной Думы, организационное управление, правовое управление, отдел межпарламентских связей, общий отдел, управление информационно-технического обеспечения, отдел кадров, управление делами, контрольно-бюджетный комитет, приемная Государственной Думы. Третье. Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную власть. Разрабатывает и представляет федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение, обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансово-кредитной и денежной политики, обеспечивает проведение единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии. Осуществляет управление федеральной собственностью. Осуществляет меры по обеспечению законности прав и свобод граждан. Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации. В состав правительства Российской Федерации входят председатель правительства Российской Федерации, заместители председателя правительства Российской Федерации, федеральные министры. Четвертое. Суды Российской Федерации. Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд Российской Федерации.